Награда. Жетон «Пропуск пробужденного» выдано. 334 жетона. Условие первого грейда. Заполучить алтарный камень награда. 10 колец хранилищ. Выдано гражданам. Артемий Рублев-Лебедев, собачник. Условие второго грейда. Добыть алтарный камень рода награда. 10 сумок авантюриста выдано гражданину. Кубжа. Судя по тексту сообщения, все оставшиеся в Припяти 194 человека выполнили базовые условия задания и прошли свое боевое крещение. Причем система не предлагала новичкам телепортироваться домой. Завороженные глазом, работники Союза продолжили сидеть на месте, ожидая дальнейших указаний. По групповой связи лилась отборная брань, как от парней, так и от девушек. Их опередили. Ровно через 90 секунд выскочило второе сообщение. Приближается мигрирующая локация. Предупреждение. Все пространственные перемещения заблокированы на время нахождения в области мигрирующей локации. Рекомендация пробужденным. Опасайтесь мигрирующих высокоранговых существ. На несколько секунд групповая связь затихла. Сам Артемий был в шоке от прочитанного сообщения. Второй грейд. Их заперли в локации, на которую вскоре налетит парад чудовищно сильных монстров. Дали 1,5 минуты на принятие быстрого решения, а потом перекрыли телепорт. Спустя 10 мгновений тягостного молчания, в голове внука полковника сложилась общая картина. Прежде всего, ведун, также лишившись возможности телепортации, временно заблокирован внутри формации. Теперь есть реальные шансы перехватить камень рода на выходе. Также появилась ясность относительно увеличения числа мутированных монстров сегодня утром. Видимо, найденный вчера Союзом источник как-то повлиял на общий ментальный настрой тварей, повысив до предела уровень агрессивности к людям. Мутанты будто пробудились ото сна и теперь охотятся на человека, заявившегося на их территорию. Третье и самое важное, найденный отрядом корейца камень рода был чем-то вроде приманки, которая теперь притягивает к себе упомянутых в задании дважды мутировавших тварей. Тот самый второй грейд. Ранее, во всей Припяти, никто из 150 бойцов Союза не видел этих монстров среди прочих. Артемий, наконец, понял, что с самого начала шансы получить камень рода были минимальны. И даже если кто-то сможет его найти, система повторно испытает счастливчика, решившего позариться на кусочек ее власти. Дать просто так? Нет, это не в ее стиле. Внук полковника Рублева начал говорить спокойно. Это наш шанс. Тема, тут что-то странное творится. Все звери бегут в сторону южной части города, будто за ними гонится сама смерть. Даже борги из тьмы вылезли и теперь удирают со всех ног. Ну и мерзкие, однако, создания. Мимо крепости Союза также начали проноситься дикие животные, выбегающие из леса, словно их подгонял непередаваемый первобытный ужас, следующий по пятам. Рядом со стеной, на которой стоял Артемий, пробежал отожравшийся медведь, крупный шестилапый мутант в ранге стража, которому неизвестное создание снесло полголовы. Однако косолапый, не замечая раны, несся впереди парада монстров, опережая их на добрую сотню метров. Паника, страх и дикий животный ужас волной накатили на крепость, погружая находящихся внутри новичков в состояние глубокого отчаяния. Люди падали на колени, воя словно звери. Один из мужчин не выдержал и сам спрыгнул со стены вниз, разбившись насмерть. Дама со светлыми волосами, истерично закричав, схватила в руки нож и набросилась на соседа слева. Артемий взглянул на свои руки и амулет дубовых, защищающий от ментальных атак. И то, и другое дрожало от разлитой в воздухе энергии. Нечто невероятно могущественное не спеша приближалось к городу, погружая все на своем пути в пучину безумия. «Ребята, вы тоже это видите? Да где, черт возьми, надо спрятаться, чтобы такое не видеть?» Примерно в 10 километрах к северу от Припяти показался широкий вихрь непроглядного торнадо, несший с собой темные облака на все видимое небо. В пылевом облаке летали вырванные с корнями деревья, бетонные куски панельных домов, вода и камни. Казалось, будто само воплощение природной катастрофы надвигается на город. Вы попали в зону действия урагана восьмой категории. Описание. Скорость ветра до 400 метров, с. Рекомендуется срочная эвакуация в хорошо защищенное подземное убежище. Впереди урагана неслась орда мутированных монстров, убивающих и пожирающих все на своем пути. И если с первыми двумя напастями еще как-то можно было справиться, то с источником звуков от гигантских шагов внутри стихийного бедствия уже ничего поделать было нельзя. Монарх. Всю мигрирующую локацию создавала аура одного огромного монстра, идущего в сторону Припяти. Глава 15. Горящие надежды. День 1845, локальное время 10 часов 28 минут. Стоило сделать шаг внутрь формации, как сзади раздался хлопок и точка входа сместилась. Изнутри пространственный карман выглядел как двухслойный пузырь. Поток маны, через который мы вошли, не парадная дверь, а скорее, канализация для слива избытков маны, вырабатываемой растениями, находящимися внутри. Внутри формации находилось здание с почти целыми стеклами, что несколько не вписывается в стандартный вид цветущей разрухи Припяти. Даже сезон года, тут скорее осень, чем царящее снаружи лето. На земле валялись сотни иссохших погрызенных трупов различных монстров, сумевших найти вход сюда, но не выход. Впоследствии высокая плотность маны вызвала эффект отравления эфирного тела, и твари погибли. Таша осмотрелась и тут же дернулась, видимо, вспомнив омерзительные ощущения от прохода сквозь астрал. Склеп какой-то. Ой, Галя. Мда. Плотность маны тут такая, что мы присоединимся к представителям склепа, если застрянем внутри дольше, чем на 5-6 часов. Пока бодигард в юбке приводила в чувство Галатею, я быстро проверил трупы монстров на предмет самой ценной добычи. Кристалл маны. Описание. Не обработан, извлечен из тела мутированного монстра росомахи. Доля маны. 213 ед эссенции. Жизни 2,5%. Токсичность. 1223 ед. Повышенная плотность маны внутри скрытой локации сыграла свою роль, уменьшив размер кристаллов и повысив их токсичность. Троицу еле живых монстров, попавших в формацию, все же пришлось отыскать и добить, пока мы сами ходили по зданию госпиталя. Цель задания нашлась в подвале, посреди кучи истлевшей одежды пожарных, тушивших четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Должно быть, радиации от нее фонило так сильно, что система решила выбрать именно этот радиоактивный в прошлом мини-склад под размещение камня рода. Четыре угольно-черных прямоугольных монолита стояли на небольшом расстоянии друг от друга, торцом упираясь в пол. Камни. Галатея улыбнусь. Дамы, пока не трогаем их. Есть вероятность, что, когда коснемся одного камня, оставшиеся три сразу же исчезнут. Сначала осмотримся, а потом выберем, какой из них нам больше подходит. Девушки не поняли сути услышанного, но и вопросы задавать не стали. А я задумался. Помимо базового функционала камня, позволяющего создавать род, увеличивать число его представителей, открывающего возможность делиться своей родословной, способностями и открытыми классами, каждый такой предмет имеет свою специализацию и ранг от новичка до императора. Сама специализация – очень тонкий момент, определяющий то, как именно расширится функционал интерфейса у членов рода. А их количество говорит о деловой направленности рода, как организации. Торговля, оборона обжитых земель, добыча полезных ресурсов, портальная сеть и многое другое. Например, подключение камня рода со специальностью торгового типа откроет возможность членам рода покупать вещи в магазине системы, а также участвовать во внутримировых торгах между организациями. Кузнечная специализация открывает возможность создать специальное помещение в крепости, к которой подключен камень. Оборудование придется приобретать отдельно, но готовая мастерская – это уже полдела. А человек с классом кузнеца, состоящий в роду, будет иметь специальный модуль в интерфейсе, позволяющий получать о вещах куда больше информации, чем простой обыватель. Тут также важную роль играет ранг самого камня. Разумеется, мастерская для кузнеца-ратника будет иметь куда больший функционал, чем она же для кузнеца-стража. Камни с редкими специальностями можно найти только в высокоранговых локациях, то есть в Припяти, зоне для новичков, таких точно нет. Четыре камня рода с любопытным набором специальностей. Геологическая, позволяет проводить сканирование земных недр под крепостью с источником на предмет наличия полезных ископаемых. Охранная, выдает поисковые импульсы, показывая всех замеченных живых существ в радиусе действия. Торговая специализация говорит сама за себя. И информаторий, аналог моего сверхнавыка идентификации, позволяющий членам рода видеть часть ключевых данных об объекте в радиусе действия крепости. Дамы, вы не против, если я выберу камень? Обе пожали плечами, тогда торговый. Надо продать найденные кристаллы маны. Стоило прикоснуться к камню рода, как выскочило сообщение о завершении задания и открылся гостевой доступ к интерфейсу торгового терминала. Рядом со мной в воздухе материализовались 10 сумок авантюриста. Но что важнее, 3 оставшихся камня, как я и предполагал, остались стоять на месте. Второй гриф сложности квеста выдался в тот момент, когда число участников перевалило за 100. А нас было аж 422 человека. И если 4 камня я еще могу понять, то слишком вялое сопротивление со стороны системы, уж точно нет. Даже не знаю. Внутрь формации обычному пробужденному попасть почти нереально, но все же можно. А уж если тут 4 камня, то все эти меры защиты какие-то декоративные. Сумка авантюриста. Описание. Предмет инвентарного типа, позволяющий переносить с собой большое количество вещей. Улучшается на торговом алтаре. Степень веса. 90% доступный объем. 5/5 метров 3. Ресурс основы. 100% ресурс плетения. 100% маны за 1 метр 3 потребляется. 5 ед. Мин материал. Кожа муралиска. Качество. Профессионал. Все сумки передал девушкам, кроме одной, оставленной для себя. 3 оставшихся камня рода кладем в сумки. Да, чуть не забыл о важном. На земле сложно найти моноактивный материал. Если в обычную железную арматуру влить ману, она становится хрупкой. Как-то раз, чтобы получить несколько грамм моноактивного металла, мне пришлось сцедить с себя 5 литров крови, потратив на это дело 3 месяца. Поэтому, если силы позволяют, наберите себе валяющегося тут добра в дорогу. Качество сырья, конечно, не очень, но даже в таком виде для личного использования оно обязательно пригодится. А я пока продам наши трофеи. Открыв окно торгового терминала, положил внутрь специального инвентарно-товарного пространства камня 123 обычных кристалла, добытых за последние сутки, проведенные в Припяти. Качество так себе. Сплошь неочищенная мана и токсины, смертельно вредные для организма. Спустя секунду, оценив предметы, система предложила свою не самую хорошую цену. Либо можно моими кристаллами закрыть лоты на покупку, выставленные родами, кланами и дворцами на аукционе. В первом случае, при продаже через магазин внутри мира, где начинается битва за будущее, появляются монеты от системы, которые затем используются благородными для торговли. В свою очередь рода, имеющие свои производственные цепочки ремесленников, скупают кристаллы по более выгодной цене, давая примерно плюс 30% от цены магазина. Обрабатывая добычу с монстров, их крафтеры получают намного больший доход. Судя по лотам от благородных, за 1 единицу маны в кристалле, дают 1 монету системы. Примеси эссенций покупают по цене 100 монет за процент. Мутанты – твари сильные. К тому же, скорее всего, в других локациях, кроме Припяти, их не так много. Итого, продав обычные кристаллы маны оптом какому-то китайскому клану, разом обогатился на 77 тысяч монет. Потом обменял кристаллы с мутантов, содержащий различные примеси эссенции на два больших очищенных зелья связи со стихиями. Такой ход, с бартерной сделкой, оказался на 40% выгоднее, чем просто все продать за монеты, а потом купить желаемые вещи. Опять же, второй стороной в торгах выступил китайский клан. Магическое зелье древоступа. Описание. Эссенция жизни, помещенная в растворную основу из очищенной жидкой маны. Ранг. Навик категория. Экстракт эссенции. Ресурс. 1000 йет. Маны объем. 1000 миллилитров. Свойства. После полного употребления, в течение суток, повышает базовую связь со стихией жизни до 100%. Как и писали ведьмы, получить базовую связь со стихиями жизни, земли, воды, воздуха и огня, при наличии денег или большого боевого опыта, достаточно просто. Однако цены на эссенции духа и пространства уже в 20 раз выше и встречаются очень редко. Про старшие атрибуты света, тьмы, веры и астрала, говорят только для внутреннего использования. Такой товар в открытую продажу не поступает вовсе. Тоже большое зелье с эссенцией веры будет стоить от миллиона монет. Даже если поставить ценник в 2 миллиона, его все равно выкупит ввиду исключительной редкости. Заметив странную тишину в комнате, посмотрел на встревоженных девушек. Что случилось? Ведун, ты видел, что карта задания пропала? Логично. Задание-то мы завершили. Даже оба грейда закрыли. Таша напряженно кивнула. Галя, как задание закончилось, на улицу сходила. Там, за пузырем нашим, люди из союза кружком сидят. Окружили, считай, все здания. Больше 30 человек. Откуда такая уверенность, что они из союза? Ты когда в последний раз карту смотрел, видел, где наши находились? Джинронг с бойцами на завод пошел. Новички по большей части уже домой отправились. Поблизости только эти ублюдки шастали. Модуля карты у меня пока нет. Надо состоять вроде клане или фракции, которые имеют такую роскошь в виде камня рода. Однако, если слова девушки верны, то нас окружили примерно 30 человек, и нет никаких сомнений в том, что союз хочет отобрать добытые камни. Сели кругом вокруг территории за забором больницы и ждут, когда выйдем. И дело не в дисциплине или выучке профессиональных военных, а в Софии с ее способностью гласа, позволяющей управлять людьми. Другого логического обоснования для такого поведения я не вижу. Возможно, кто-то из бабуинов знает о том, что из-за высокоплотной маны мы не можем долго находиться внутри формации. Разница в темпоральном сдвиге также играет против нас. Часов 5-6 внутри, это 2,5 снаружи. Да, мы без паники заканчиваем дела и выходим на улицу. Мы всегда можем откупиться одним камнем, оставив 3 себе. Девушки переглянулись. Нет. Галя опустила взгляд. Что любопытно, Таша молчит, будто Галатея озвучила их общее мнение. Да они издеваются. Дамы, там, наверху, нас окружили 30 человек. Союз. Люди, а не монстры. И я так понял, вы обе отказываетесь отдавать им даже один камень ради спасения. Все верно. Бодигард зло кивнула, будто я напомнил о чем-то очень неприятном. Понятно. Объяснять что-либо сейчас бесполезно. Боже, да научитесь вы, наконец, контролировать свою ауру. От обеих такой злобой веет, что все твари изнанки скоро в страхе разбегаться начнут. Вам надо один раз замарать руки кровью человека, чтобы сами для себя могли определиться, стоит ли месть их криков и мольбы о помощи. Что? Думаешь, раз я ведун, значит, никого не убивал? У меня 17-й уровень, милочка. Ладно. Будет вам обеим урок. Амазонки хреновые. Ведун. Не ведункой мне. Вы и мою душу своим поступком испачкаете. И если мы пойдем на такое, пусть все будет по-моему. Галатея, а затем и Таша кивнули, решив что-то для себя. Как-то все глупо складывается. Допустим, неизвестный сделал с девушками нечто нехорошее и затем отправил их на испытание. Да, благородных у нас на задании всего 5. Какова вероятность того, что идиоты-похитители, накачавшие их наркотой, потом сами отправятся в изнанку. 0. Только глупец так поступит. Картина не складывается, но девушки уверены, что представители союза замешаны в этом деле. Ладно, не время сейчас думать о чужих проблемах. Переключился на интерфейс торгового терминала. Второе зелье имеет куда меньший объем и отвечает за другой атрибут. Магическое зелье Ундины. Описание. Эссенция воды, помещенная в растворную основу из очищенной жидкой маны. Ранг. Навик категория. Экстракт эссенции. Ресурс. 600 йет. Маны объем. 400 мл. Свойства. После полного употребления, в течение 12 часов, повышает базовую связь со стихией воды до 100%. Открыв крышку флакона с характерным звуком, Чпок сразу выпил содержимое, не пролив ни капли мимо. Начаты необратимые изменения в свойствах эфирного тела. Описание. Формируется постоянная базовая связь между эфирной проекцией существа чуда со стихией воды. Трансформация займет 12 часов телесного времени. Отлично. Первый шаг на пути становления магом сделан. Еще 9 таких зелий и этап базовой подготовки к поступлению в академию будет завершен. До Припяти я думал, уйдет по меньшей мере несколько месяцев на получение одного снадобья с полной эссенцией. В Титардо богатые родители еще в детстве ими поят своих отпрысков. И только в низших мирах доступ к подобным вещам так сильно ограничен. Теперь, когда кристаллы проданы, можно подумать о втором деле. При пробуждении вторичных и третичных энергоканалов внутри тела человека, действуют 4 этапа из алхимии. Нигреда, альбедо, цитринитас и финальная рубидо. Разложить и очернить, довести до пригодного состояния, насытить маной до предела, дать пробудит пся. Для первой стадии, нигреда, полное разложение купил на рынке очищенный токсин и снадобье жажоа из пыточного набора. Название смешное, но его помощь при допросах и пробуждении энергоканалов неоценима. Оно не дает человеку умереть от отравления, остановки сердца или болевого шока. Страшная штука. Не дай бог такая попадет в руки потенциального врага. На стадии нигреда надо отравить свою кровь токсином и сразу смешать ее со снадобьем жажоа. Для стадии альбедо, очищение и сублимация, дабы полезные свойства крови не терялись, ее помещают в камень рода, в специальный бункер для крови основателя рода. Там же ее постепенно травят, доводя до пригодного состояния. Третья стадия. Цитронис великое деяние. Для нее, используя функционал алтаря, насыщают кровь маной до предельного показателя манеемкости. Финальная и всем понятная стадия рубидо – целостность. Тот, кто желает пробудить вторичные и третичные энергоканалы, выпивает катализатор жизненной силы. Проще говоря, крайне сильнодействующее зелье здоровья. Затем кладет обе руки на камень рода и его собственную здоровую кровь заменяют на отравленную, перенасыщенную маной, смешанную со снадобьем жажоа, не дающим умереть в процессе перепробуждения. Еще нужен целитель, на случай остановки сердца и срочной реанимации. Итого, таинственный ритуал активации вторичных и третичных энергоканалов, на деле добровольный суицид с высокими шансами умереть в процессе. Обычные люди, конечно же, получали от благородных информацию о том, как перепробуждаться, но без ведуна или мастера-целителя, способного правильно провести процедуру перепробуждения, это попросту невозможно. Подбор концентрации яда, соотношение с жажоа, степень насыщения маной и, конечно же, финальный ингредиент – катализатор. Да, то самое сильнодействующее зелье здоровья, должно быть отменного качества. Купив токсины, снадобье жажоа и пару зельев здоровья, наконец, перешел к оружию. Меч. Мне нужно нормальное оружие, а не палки с рогами. Витрина системного магазина продает унифицированные клинки, без дополнительной обработки. Всего удалось купить 11 обычных мечей и парочку высокоранговых, для меня и Галатеи. Когда уже клал вещи в сумку, выскочило новое сообщение от системы. Приближается мигрирующая локация. Предупреждение. Все пространственные перемещения заблокированы на время нахождения в области мигрирующей локации. Рекомендация пробужденным. Опасайтесь мигрирующих высокоранговых существ. В комнате стало ощутимо меньше солнечного света, будто облака закрыли солнце. Впервые за долгое время раздался задумчивый голос Галатеи. Насколько силен страж? Хорошо хоть не спрашивает про новиков. Уровни от 20 до 53. Помимо тотема, минимальное требование для перехода в ранг стража, открытое умение доспех духа. Выглядит как прозрачная пленка толщиной минимум в сантиметр, защищающая все тело от любого урона. Сносить ее долго, даже представителю того же ранга. У пробужденного без доспеха духа, в условиях постоянных битв шансы выжить минимальны. Для входа в ранг ратника надо уметь ставить сферический щит. Это умение открывается при прокачке навыка управления аурой до предела второго уровня. У витязей, ладно, нет смысла сейчас об этом говорить. Что ратник, что витязь, что монарх, сомнут нас как солому. Да и не может сейчас в Припяти быть ни витязя, ни монарха. Таша кивнула. Ты говорил что-то об этом в зале выбора. Верно, говорил. У нас, на земле, маны почти нет, а в изнанке, плотность еле доходит до 2,5 малых единиц. По этой причине, на стадии 5 максимально допустимый ранг ограничен ратником и 142 уровнем. Если из другого мира к нам заявится витязь или монарх, само наше мироздание раздавит наглеца, обрушив на него всю свою мощь. Хм, а это еще что? Вы попали в зону действия урагана 8 категории. Описание. Скорость ветра до 400 метров, с. Рекомендуется срочная эвакуация в хорошо защищенное подземное убежище. Теперь все встало на свои места. А я-то думал, что система слишком легко рассталась с 4 камнями рода. Таша все никак не успокоится. В сообщении от системы написано, что тут есть монарх, леди. Я не всеведущ. Бывает и так, что я чего-то не знаю. В помещении стало еще темнее, чем раньше. Видимо, ураган закрыл небо грозовыми облаками. Насчет монархов, я сказал чистую правду. Если существо в высоком ранге силы окажется в моноразреженной среде, ему будет очень плохо. Все равно, что человека без скафандра выкинуть в открытый космос. Все дело в плотности магафона. С появлением маны и ее вязких свойств, предельный размер деревьев и животных сильно увеличился. Трава растет во много раз быстрее, становясь кормовой базой для насекомых, грызунов, мелкой живности и всеядных тварей. Эти первые два уровня пищевой цепочки являются кормовой базой для хищников и мутантов, увлекающихся каннибализмом. Например, пробудившиеся волки и лжилось. Затем на ринг выходят куда более опасные сверххищники и монстры-монархи, стоящие над ними. Суть в том, что все живые существа вырабатывают ману, которая в свою очередь уходит в почву, питая бактерии, жучков и растения. Постепенно растущая плотность маны в локации допускает появление в ней существ более высокого ранга. По этой причине, те же логово дважды и трижды мутантов находятся под землей, где плотность маны всегда выше. Если существо в высоком ранге силы надолго поместить в низкоплотную маносреду, оно вскоре деградирует или вовсе умрет. Аура начнет распадаться, а мана в крови вскипит. Если ты силен, это будет медленная и крайне болезненная смерть. Пока мы с Ташей разговаривали, в помещении стало настолько темно, что очертания стен теперь едва угадывались. Дамы, на выход, выйдем на улицу. Глянем, что снаружи творится. Без Таши мы бы тащились, как беременные улитки с баулами, весом под 100 с лишним кило каждый. Одно из умений прирожденного грузчика позволяет ей, за счет маны в ауре, увеличивать силу тела, действуя на манер доспеха духа, только силовой направленности. Навесив на бодигарда аж 3 сумки авантюриста, наша троица кое-как выбралась из подвала. Еще одну, с оружием и металлическим мусором, понесла утомившаяся Галатея. Последняя тяжкая ноша досталась мне. На крыльце больницы сразу заметили небо, затянутое темными грозовыми тучами. За пределами пузыря формации, усиливающийся ветер шатает деревья, срывая листву с пока еще целых ветвей. Что удивляет, рабочие из Союза все так же сидят на земле, ожидая нашего выхода из пространственного кармана. Девушки остановились, положив багаж на землю. Чего эти идиоты ждут? Чудо. Судя по удивленному лицу Таши, она не поняла каламбура. Ураган видишь. Союз тоже получил сообщение. Бабуины ушли, оставив рабочих тут. Они знают, что мы поняли их план. Давит на жалость. Если покажем себя и выйдем, нас убьют или отберут сумки и убегут. А мы выйдем. Мне хватило урока с оторванной ногой. Поверь, второй раз оказывать помощь и так попадаться я не собираюсь. Насчет рабочих, у кого воли хватит, сами убегут. Другие испугаются и тоже смогут уйти. Погибнут только законченные идиоты. До того, как блокада не будет снята, нет смысла искать движущуюся точку выхода во внутреннем пузыре формации. Достал из своей сумки камень рода, неловко вывалив его боком на землю. Я совсем забыл купить один крайне важный предмет. Гадальные карты Таро от системы. Сейчас есть время. Можно еще немного подзаработать. Галатея, собери, пожалуйста, трупы всех монстров в сумке. Продадим их как корм для скота или удобрение, по самой низкой цене. Сделаешь это, и я подарю тебе хороший меч. Оружие я ей при любом раскладе дам. В нашей группе Галатея одна из самых сильных боевых единиц, ранее не имевшая возможности раскрыть свой потенциал повелителя мечей. Надо было занять девушек, пока я сам занят важным делом. Карты, карты и снова карты. В системной колоде их больше 200. Принцип гадания на картах отличается от гороскопии. Также надо задавать некий вопрос, тасовать колоду, потом раскладывать карты рубашкой вверх. Затем, выбираем комбинацию карт, поднимаем их, смотрим и кладем в ряд последовательно. Хельстский крест, 7 звезд, подкова, 3 карты, 1 карта. Вариантов раскладки много. Присоединившаяся к сбору трупов Таша ускорила процесс. Сидя на крыльце заброшенной больницы, я раскладывал карты, получая те же ответы, что и раньше с гороскопией. Можно назвать мои прогнозы ложными, но система никогда не лжет. Открыт классовый навык. Прорицание и гадание. Ограничение. Нет соответствующего активного класса. Умения недоступны. Описание. Оракулы читают будущее, заглядывая в бушующие потоки воли мира. Прорицатели, желая узнать грядущее, взывают к помощи силы, в тени которой ходит. Гадающие и знающие, видят будущее в проявлениях того, что происходит сейчас. Суть грядущего одна, а путей к нему много. Текущее значение. 26. Стоило прокачаться навыку выше минимальной планки в 25 единиц, как выскочило сообщение. Можно списать на случайность 2 или 3 раскладки карт, но не 12. Подошедшая Галатея присела рядом. Карты дрожат. Тебе кажется? Нет. Эти 3 и вот это. Подними их и положи лицевой стороной вверх. Перевернутая монахиня, смерть, суд и 10 мечей. Чье, черт возьми, я привлек внимание, чтобы вытаскивать карту суда в половине раскладок. Вообще во всех случаях встречается смерть. Если пойду в лагерь, 10 мечей. Или бой, проще говоря. Я спросил, что может мне помочь выжить, и появилась монахиня, любящая женщина или некий ответ, лежащий на поверхности. Но, даже не знаю, что должно было произойти в прошлом, чтобы карты начали сами дрожать, предсказывая будущее. Президента я не убивал. Джинна завалил без свидетелей. Максимальный негатив был в сторону Союза, но даже выступай на их стороне целый клан, как-то мелковато для столь явного непреодолимого указания на мою смерть. Не метеор же на меня упадет, в конце концов. Передал колоду девушке, попросил ее об одолжении. Можешь разложить карты вместо меня. Надо провести эксперимент. Галатея перетасовала колоду и вытащила несколько карт. Я даже спросить ничего не успел, как девушка подала голос. Видишь, я же говорю, карты сами дрожат. Нет, стоп, Неправильно думаю. Судьба не изменится, если оставить действующие основные переменные прежними. Сегодня вечером у нас точно будет серьезный бой с кем-то. Надо увеличить свой и, наверное, групповой боевой потенциал. Достав из сумки пару специальных мечей, передал один Галатее. Девушка впервые на моей памяти честно улыбалась, будто встретила старого друга и, наконец, смогла к нему прикоснуться. Галатея, мне нужен спарринг. Долгий и максимально приближенный к реальному бою насмерть. Хорошо. Даже не спросишь зачем. Нет. Девушка тут же приняла стойку для быстрой рубящей атаки. Все это время, мне было интересно, кто сильнее, ты или я. Собачник сказал тебя не трогать. Лин сразу понял, как я хотела сразиться с тобой. Но сейчас его тут нет. Скажи мне, ведун, почему с палкой в руках ты создаешь опасности больше, чем трое других парней вместе взятых? Браво, Галатея. Ты уловила самую суть. Дело не палки, а том, что ты отличная мечница. Идеальный воин, признанный самой волей мира, чье чутье мечника превосходит знания своего класса. Ты права, я не ведун, но и не воин. Мне плевать, ведун. Дерись со мной или умри. Галя, не лезь. Не сейчас, Таша. Этот бой мой и только мой. Пока девушки разговаривали, я поднял клинок и напитал его аурой, готовясь принести клятву. А великий повелитель мечей, первым взявший клинок в руки, тот, кто открыл волю меча, тот, кто создал его душу и разделил на миллионы частей, поделившийся знаниями со своими учениками. Я, названный чудом, встаю на твой путь познания мира, через сражение. Недостаточно. Галатея смотрит, но не понимает сути происходящего. Ее путь повелителя еще не пробудился полностью. Кое-чего не хватает. Она должна почувствовать страх непреодолимой смерти от рук существа, чья сила значительно превосходит ее собственную. Все должно стать настолько плохо, что ей не останется ничего иного, кроме как отказаться от себя и начать молиться клинку, самому верному партнеру в жизни мечника. Вспомнить Кия. Вспомнить Бригин, оккупированный монархами. Столбы дыма, полыхающие дома и улицы. Вспомнить миллионы людей, сгорающих заживо вместе с облаками чумной саранчи, недавно поедавших маленьких детей, не способных поставить доспех духа. Вспомнить мелких демонов, утаскивающих трупы в тени между зданиями. Языки пламени, вздымающиеся до самого неба. И наши скилья отчаяния из-за убитых. Сжатые зубы, горькие слезы, сбитые в кровь кулаки от бессилия простого стража. Все наши близкие мертвы. Вспомнить наше самое сильное желание убить. Вырезать всех во дворце Психеи. Нарастающий гул между мной и Галатеей подтвердил, что воля клинка услышал мой зов сердца. Вокруг лезвия меча, напитанного аурой, вспыхнувшей густое синее пламя горящей маны. Я не сдерживаюсь, а наоборот раздуваю свою ауру до предела, охватив за счет свободных начал огромную территорию. Галатея ощутила жажду крови и теперь вынуждена отнестись к спаррингу максимально серьезно. Спустя час непрерывного боя, уже пробудившая сверхнавык Галатея лишилась своего меча. Прочитав более 10 атак девицы подряд, мне, наконец, удалось выбить оружие из ее рук, тем самым пробудить у себя самое ценное наследие павшего легионера. Открыт сверхнавык навык. Повелитель меча. Описание. Путь познания меча для тех, кто сумел ощутить его волю. Избранные сумеют создать душу клинка, а те, кто преуспеют больше других, получат шанс стать одним из наследников первого повелителя. Текущее значение. 400. У меня получилось. Повелитель меча самый сильный и самый противоречивый из сверхнавыков. Если говорить упрощенно, речь о стиле боя с мечом, вплетая в него новые приемы, умения, свой пережитый опыт, способы применения в различных ситуациях, юный наследник встает на путь первого мастера. Чем выше признание воли меча в тебе своего приемника, тем сильнее увеличивается эффект природного горения маны и, как следствие, наносимого врагу урона. Без опыта Кия, даже в самом лучшем случае, ушли бы годы на получение сверхнавыка боевого типа. Поэтому мне пришлось сначала до конца пробудить Галатею, а потом использовать ее, как спарринг-партнера, получая признание воли меча. Без подходящего случая, это сделать очень сложно. Из-за темпорального сдвига внутри формации, наши с мечницей взаимное обучение, длившееся больше часа, заняло всего 30 минут для тех, кто ждал снаружи. Судя по грозовым облакам, накрывающим город, кромка урагана с самыми сильными штормовыми ветрами в ближайшие 20 минут дойдет до Припяти. Даже сейчас становится страшно смотреть на шатающиеся деревья, которые уже лишились всей листвы. Все та же мана и ее вязкое свойство переводит обычный земной ураган в условиях изнанки в разряд природной катастрофы. Таша, посмотрев в сторону северной части города, нахмурилась. Крепость с источником, такой ураган снести сможет? Нет, сам источник намертво вмурован в землю. А если люди из Союза не дураки, то уже включили щит крепости. Жаль, лучше бы сами сдохли. Таша кивнула на здание больницы. Формация. Она защитит нас от урагана. И снова нет. Якоря, скрывающие эту складку пространства, по сути, обычные материальные предметы. Кусок бордюра, тот ржавый фонарный столб, бетонная плита соседнего здания. Забыл, вы же не видите нити от якорей. В общем, когда четверть из нитей будет сорвана, начнется каскадное разрушение формации, длящееся около суток. Если же сломать половину якорей, формация распадется. Обычно искатели, нашедшие формацию, так и поступают. Мой метод, скорее исключение из правил, даже по ведовским меркам. Перед тем, как выходить из формации, мне надо было объяснить девушкам пару важных моментов. Используя большой запас из свободных начал, я вывел ауру за пределы собственного тела и насытил ее маной до предела, таким образом создавая защитную оболочку, идентичную той, что дает доспех духа. Данное умение я пока не покупал, но воспроизвести эффект доспеха смогу полностью. Навык перешел на новый уровень. Управление аурой. Прогресс. 1/100. Открыто умение. Доспех духа. Требование. Навык управления аурой. Описание. Позволяет создать поверх тела защитную оболочку, защищающую от физических, аурных, магических и мана, атак. Действует до деактивации или истощения запаса маны у владельца. При активации доспеха мана естественным образом не восполняется. Цена приобретения. 200 СН. Переход в новый ранг силы всегда требует прокачки одного или нескольких внеклассовых навыков до определенного уровня, с открытием соответствующего умения. В общем, пока не куплю доспех духа, в ранг стража меня не пустит. Подозреваю, что сам принцип повышения манаемкости ауры у стража имеет те же принципы, что у данного умения, создающего плотную защитную оболочку. И потому система требует его наличия для входа в новый ранг. А жаль, за счет мутантов, забравшихся внутрь формации, я уже взял 18 уровень. Вызвав Галатею, попросил ее ударить мечом по моей имитации доспеха духа. Лезвие клинка ожидаемо прошлось по его поверхности, так и не добравшись до плоти. Однако сама сила удара заставила сделать шаг назад. Такое чувство, будто я, закованный в латы рыцарь, которого шибанули палкой. Теперь осталось дождаться ухода бойцов Союза и можно идти в наш лагерь. День 1845, локальное время 11 часов 47 минут. Группа людей, собравшихся вокруг Джинронга, еще в первые часы утра встретилась с агрессией диких животных, буквально вчера ведших себя намного осторожнее. Ранним утром удалось захватить территорию завода «Юпитер» и победить пробудившихся крыс с вожаком-мутантом. Особи размером с овчарку охотились стаей, окружая свою жертву. Если бы не действия ручных бойцов-собачника, разом нарушившие командную работу противника, дополнительных потерь было бы не избежать. Найдя камень источника, 30 человек, оставшиеся от лагеря корейца, получили 10 колец от системы и разделили их весьма своеобразно. 2 отдали Джину, как лидеру, еще пару собачнику и его псам. 1 Рибка, как человеку, внесшему наибольший вклад в победу. Оставшиеся 5 разыграли в камень-ножницы-бумагу. 6 кольцо сумело выиграть Молли, вкинувшая минувшей ночью очки характеристик в свое восприятие, и потому видевшая во время азартной игры все действия противника за долю секунды раньше его самого. 7 кольцо досталось Фесадалу, случайный победитель с повышенным чувством личной ответственности, отказался от выигрыша в пользу целителя, спасшего ему вчера жизнь.